После неудачи революции в Европе, после провала попыток зажечь революционный пожар в Германии в 1923 году, все большевики понимали, что надо что-то строить в России. В конце 1924 года Сталин, опираясь на одну фразу, обнаруженную в статье, написанной Лениным в 1915 году, объявляет о возможности и необходимости строительства социализма в одной, отдельно взятой стране, в Советском Союзе. Не ограничиваясь формулированием положительной программы строительства социализма в одной стране, Сталин формулирует отрицательную программу, назвав ее троцкистской теорией перманентной революции. Еще до революции Троцкий сформулировал теорию перманентной революции, утверждая, что революция в России из буржуазно-демократической перерастет в социалистическую, но судьбы ее будут зависеть от мировой революции, которая также неизбежно произойдет. В полном согласии с Лениным Троцкий считал, что только помощь победившего мирового пролетариата позволит упрочить победу русского пролетариата. В 1924 году вопрос о перерастании революции буржуазно-демократической в социалистическую приобрел для России характер чисто исторический. Сталин, однако, на основании формулы «перманентная революция» конструирует троцкизм как теорию, отрицающую возможность построения в Советском Союзе социализма. Спор между Сталином и Троцким ведется в двух разных измерениях. Троцкий ведет спор теоретический, в традиционном стиле марксистской схоластики. Он пытается доказать, что он согласен с возможностью строить социализм в Советском Союзе. Он считает лишь, что в одной стране его нельзя построить. Совершенно очевидно, что спор о форме глагола «строить» имел такое же практическое значение, как и спор о числе ангелов, помещающихся на кончике иглы. Сталин ведет спор практический. Он защищает ленинизм против троцкизма. Он защищает честь русского пролетариата от неверящего в его силы Троцкого. Он показывает, что строительство социализма в одной стране обещает мирную трудовую жизнь, а перманентная революция — новые революции и войны. Поражение Троцкого в этом споре было неминуемо. Обескровленная, измученная страна жаждала спокойствия. Спор о том, можно ли строить или построить социализм в одной стране, пример споров, которые велись в партии в 1923-28 годах. Принципиальных разногласий между противниками не было. Об этом свидетельствует как содержание споров, так и легкость, с какой противники меняли свои взгляды, переходя из лагеря в лагерь. Разница была в способах ведения полемики, в отношении к догме. Разница между Сталиным и всеми его противниками, подлинными и потенциальными, была огромной. Множество факторов способствовало победе Сталина. Важнейшим является внутренняя слабость его противников, неспособных до конца освободиться от связывавших их догм. Противники Сталина, в первую очередь Троцкий, самый выдающийся из них, не смогли изжить всех предрассудков старомодного марксизма. Сталин, лучший из учеников Ленина, был марксистом нового типа, марксистом 20-го, быть может, даже 21 века. Троцкий и Сталин во многом близнецы. Одинаково их отношение к демократии в партии. Троцкий пишет: «Под восстановлением партийной демократии мы понимаем то, что подлинное революционное пролетарское ядро партии должно получить право обуздания бюрократии и проведения в партии реальной чистки». Троцкий, «Блок правых и левых», сентябрь 1931 года. И дальше перечисляет всех тех, кого, дойдя до власти, он вычистит. длинный список. Одинаковы их отношения к демократии в обществе. Троцкий пишет: «Диктатура пролетариата не может и не хочет отказываться от нарушения принципов и формальных правил демократии. Демократический же строй должен рассматриваться с точки зрения степени, в какой он позволяет развиваться классовой борьбе в рамках демократии». Диктатура пролетариата, следовательно, не связана никакими формальными правилами, а демократический строй обязан позволять вести борьбу против него. Принципиально одинаковы их отношения к культуре. В июле 1932 года в изгнании Троцкий вторит сталинской культурной политике, утверждая, что необходимо дать искусству и философии свободу, безжалостно уничтожая все то, что направлено против революционных задач пролетариата. Троцкий, указанные сочинения. Наконец, одинаково их отношение к морали. Средство, утверждает Троцкий, может быть оправдано только целью, но и цель требует оправдания. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдывается, если ведет к росту власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком. Троцкий. «Их и наша мораль. Париж. 1966 год. Страница 95. С точки зрения этой морали, если ее можно так назвать, Троцкий, как замечает Лешек Колоковский, оправдывал убийство царских детей как политически оправданный акт, но осуждал убийство своих детей Сталином, ибо Сталин не был подлинным представителем пролетариата. Троцкий безнадежно отставал от Сталина, ибо продолжал верить в несколько незыблемых истин. В пролетариат, класс, несущий историческую миссию, в непреклонность исторических законов, которые, в частности, должны дать победу Троцкому, представляющему истинные интересы пролетариата, в партию, единственный инструмент, данный историей пролетариату. Вера в эти незыблемые истины связывала Троцкого и всю оппозицию по рукам и ногам, не позволяла ей использовать имевшиеся у них средства для борьбы со Сталином, который, по их убеждению, в конечном счете представлял партию, следовательно, пролетариат, следовательно, законы истории. У Сталина никаких комплексов этого рода не было. Он знал, что он прав, ибо у него в руках сила, и, значит, ему все дозволено. Важнейшим предметом споров была новая экономическая политика. Шли поиски ответа на вопрос, какие экономические рычаги может использовать государство для получения средств, необходимых на развитие промышленности, в условиях, когда сельское хозяйство почти целиком находится в руках частных собственников. До 1925 года все вожди партии были согласны с политикой смычки союза с деревней. Английский историк замечает, если бы в январе 25 года нашелся такой прозорливый человек, что мог бы угадать грядущий разрыв между Зиновьевым и Сталином, он почти наверняка увидел бы в Зиновьеве защитника тогдашней крестьянской политики, а в Сталине ее противника. Цитируется по книге Карра «Социализм в одной стране». Английское издание. Даже Троцкий осенью 1925 года признавал, что ничего угрожающего в экономическом процессе в деревне нет, и осуждал раскулачивание. Правда, 28.11.1925. Главным идеологом НЭПа, его защитником против нападок Троцкого, а затем Зиновьева и Каменева, был Бухарин, еще в 1920 году выступавший за огосударствление всех экономических функций, милитаризацию труда и карточную систему для всех, то есть за универсальное использование силы в регулировании экономических процессов. Наподобие того, как была сконструирована политическая программа Троцкого, сведенная до лозунга «перманентная революция», в которой был вложен необходимый Сталину смысл, была сконструирована и экономическая программа оппозиции. В ее основу был положен доклад Преображенского «Основной закон социалистического накопления». Преображенский констатировал, что Октябрьская революция произошла преждевременно. В России еще не был достигнут необходимый уровень капиталистического развития, не было осуществлено первоначальное капиталистическое накопление, то есть не создана промышленная база, позволяющая распределять каждому по потребностям. Капиталисты осуществляли первоначальное накопление за счет колоний. Первоначальное социалистическое накопление, необходимое для создания социалистической индустрии, необходимо получить, писал Преображенский, за счет низших форм хозяйства, за счет внутренней колонии крестьянства. Связь Преображенского с Троцким сделала его теорию замечательным материалом для конструирования программы оппозиции. И к этим крайним взглядам все больше начинают склоняться оппозиционеры, которые, как Зиновьев и Каменев, опирались на Петроград и Москву, где рабочие высказывали недовольство новым неравенством, порожденным НЭПом. Склоняла их к крайним взглядам и позиция Сталина и его сторонников, выступавших с программой гражданского мира. Выступление Бухарина на 14-м съезде. Стенографический отчет, страницы 150-151. И отрицание необходимости разжигания классовой борьбы. «Есть ли необходимость в классовой борьбе?» — вопрошал Сталин. «Теперь, когда мы имеем диктатуру пролетариата, и когда партийные и профессиональные организации действуют у нас совершенно свободно?» «Конечно, нет», — отвечал сам себе генеральный секретарь. Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 9. Москва. 1933 год. Страница 160. В позднейших изданиях этого текста нет. Программа Бухарина, поддерживаемого Сталином, гласила, что война с крестьянством чревата для советского государства пагубными, как экономическими, так и политическими последствиями. Поэтому развитие экономики страны необходимо базировать на союзе с крестьянством, обеспечивая крестьянам возможность повышения производительности, организуя кооперацию, развивая формы рыночного обмена. 17 апреля 25 года Бухарин произносит знаменитые слова. «Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать, обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут». Когда Сталин начнет конструировать правый уклон, он положит в основу его программы эти слова Бухарина. Обращение Бухарина вызывает возмущение оппозиции. Оно вызывает надежды у крестьян. С восторгом встречает его внимательный наблюдатель, полагавший себя неофициальной оппозицией Его Величества, Устрялов. В каком-то смысле он имел на это право. Трижды названный Сталином в декабре 26 года на 7-м пленуме ИККИ представителем буржуазных специалистов в стране. Устрялов под знаком революции, страница 194. Статья, комментирующая обращение Бухарина, начинается словами «наконец-то», а эпиграфом публицист ставит слова из Священного Писания «ныне отпущаеши». Для Устрялова нет сомнения – начался новый период в истории Советской России, обозначающий очередной шаг в ее освобождении от наносных интернационалистских идей. И для Устрялова нет сомнений, что новый этот период связан с именем Сталина, которого он воспринимает как подлинного ученика Ленина, воспринимающего учение Ленина динамически, как и следует воспринимать учение выдающегося учителя диалектики. Там же страница 224. Идеолог смены веховства, провозглашая сумерки старой ленинской гвардии, констатирует: «Развенчаны мастера и баловни революции, гвардия октября, столпы железной когорты, краса и гордость пролетарского авангарда». Там же страница 234-235. В октябре 26 года Устрялов заявляет: «Мы сейчас не только против Зиновьева, но и определенно за Сталина». Там же страница 239. Он не обманывается относительно своего героя. Он лишь цитирует мудрые слова Леонтьева: «Хорошие люди нередко бывают хуже худых». Это иногда случается. Личная честность может лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству. Там же страница 236. В своем спокойном XIX веке Леонтьев не мог, конечно, представить себе, как могут навредить нехорошие люди. Устрялов приветствует победу Сталина в борьбе за ленинский кафтан, ибо видит в нем подлинного ученика Ленина. В Ленине и Муссолини видит он еще в 1923 году две фигуры, которые при всей их политической полярности одинаково знаменательны. Они фиксируют новейшую ступень эволюции современной Европы. Там же страницы 268-269. В 1926 году новейшую ступень эволюции современной Европы фиксирует Сталин, неудержимо идущий к единоличной власти в партии, а, следовательно, и в государстве. 14-й съезд, декабрь 1925 года, отметил конец междуцарствия, конец эры коллективного руководства. Номером один стал, очевидно, для всех Сталин. 3 года назад, когда Ленин появился на конгрессе Коминтерна, его встречают аплодисменты, бурно радостно аплодируют, ибо ожидание казалось очень долгим. Интернационал. Весь зал поет. Ибо аплодисменты, овация казались недостаточными для выражения бесконечной любви к вождю и безграничной веры в него. Правда, 14.11.1922. В декабре 1925 года, после речи Сталина на съезде, раздаются бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Делегаты встают и поют «Интернационал». Сталин приступает к консолидации власти. В апреле 1926 года Зиновьева выводят из политбюро. В Ленинград отправляется наводить порядок Киров. В октябре перестает быть членом политбюро Троцкий, кандидатом в члены Каменев. Используется в целях консолидации медицина. В октябре 25 года по приказу политбюро ложится на операционный стол нарком военмор Фрунзе, лишь недавно заменивший Троцкого. Вскрыв 40-летнего Фрунзе, врачи обнаружили, что язва, которую было приказано вырезать, зажила, но нарком военмор с операционного стола не встал. Его заменил близкий друг Сталина Ворошилов. А на похоронах Фрунзе Сталин произнес таинственные слова: «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу». Сталин, том 7, страница 250. Вытесняемые со всех позиций Зиновьев и Каменев предложили союз своему вчерашнему злейшему врагу Троцкому. Объединенная оппозиция критикует Сталина за уступки кулаку, за нежелание индустриализировать страну, за бюрократизацию государственного аппарата, но даже справедливая критика сталинской политики не могла спасти оппозицию, страдавшую врожденным бессилием. На 15-м уже целиком сталинском съезде, собравшемся после двухлетнего перерыва, такой перерыв случился впервые со времени прихода партии к власти, Каменев, выступая с покаянной речью, говорит о двух путях. Один путь — создания второй партии. Этот путь в условиях пролетарской диктатуры гибельный для революции. Этот путь для нас заказан, запрещен, исключен всей системой наших взглядов, всем учением Ленина о диктатуре пролетариата. Другой путь — целиком и полностью подчиниться партии. Мы избираем этот путь, ибо глубоко уверены, что правильная ленинская политика может восторжествовать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, вопреки ей. 15-й съезд ВКПБ, стенографический отчет, страницы 251-252. На этих же позициях неизменно стоял Троцкий, утверждавший и после изгнания: «Советское государство все еще является историческим инструментом рабочего класса». Капитуляция не спасла оппозиционеров. 15-й съезд исключает из партии Каменева и 121 видного оппозиционера. Кое-кто из оппозиционеров уже арестован, а Рыков заключает свою речь на съезде: «Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить». Там же страница 261. Возможно, что через 10 лет, сидя в тюрьме, Рыков размышлял об этих словах. На упреки оппозиционеров, обижавшихся, что Сталин использует методы террора против коммунистов, генеральный секретарь возражал: «Да, мы арестовываем и будем арестовывать. Говорят, что история нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. А группа Мясникова, а группа Рабочей правды? Кому неизвестно, что члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со стороны Зиновьева, Троцкого и Каменева?» Сталин, том 10, страница 190. 15-й съезд означал завершение спора о наследстве Ленина, окончательное решение вопроса «кто кого?». Сталин осуществляет, по выражению Суварина, в течение 5 лет молекулярный переворот и одевает кафтан вождя.